Первая книга Паралипоменон, глава 27. Вот сыны Израилевы по числу их, главы семейств, тысяченачальники и стоначальники, и управители, которые по отделениям служили царю во всех делах, приходя и отходя каждый месяц во все месяцы года. В каждом отделении было их по 24 000. Над первым отделением для первого месяца начальствовал Иошовам, сын Завдиила. В его отделении было 24 000. Он был из сынов Фареса, главный над всеми военачальниками в первый месяц. Над отделением второго месяца был Додай Ахохиянин. В отделении его был и князь Миклов, и в его отделении было 24 000. Третий главный военачальник для третьего месяца — Ванея, сын Иодая священника, и в его отделении было 24 000. Этот Ванея — один из 30 храбрых и начальник над ними, и в его отделе находился Аммизавад, сын его. Четвертый для четвертого месяца был Асаил, брат Иоава, и по нем Завадия, сын его, и в его отделении 24 000. Пятый для пятого месяца — князь Шамгуф, израильтянин, и в его отделении 24 000. Шестой для шестого месяца — Ира, сын Иккеша, фикоянин, и в его отделении 24 000. Седьмой для седьмого месяца — Хелец, пелонитянин из сынов Ефремовых, и в его отделении 24 000. Восьмой для восьмого месяца — Совухай, хушатянин из племени Зары, и в его отделении 24 000. Девятый для девятого месяца — Авиезер, анафофянин из сыновей Вениаминовых, и в его отделении 24 000. Десятый для десятого месяца — Магарай, нетофафянин, из племени Зары, и в его отделении 24 000. Одиннадцатый для одиннадцатого месяца — Ванея, пирафонянин, из сыновей Ефремовых, и в его отделении 24 000. Двенадцатый для двенадцатого месяца — Хелдай, нетофафянин, из потомков Гофониила, и в его отделении 24 000. А над коленами Израилевыми у рувимлян главным начальником был Елиезер, сын Зихри, у Симеона Сафатия, сын Маахи, у Левия Хашавия, сын Кемуила, у Арона Садок, у Иуды Елиаф из братьев Давида, у Иссахара Омри, сын Михаила, у Завулона Ишмаия, сын Овадия, у Нефалима Иеремов, сын Азриила. У сынов Ефремовых Осия, сын Азазии, у полуколена Манасиина Иоиль, сын Фаддаии, у полуколена Манасии в Галааде Иддо, сын Захарии, у Вениамина Иоасиил, сын Авенира, у Дана — Азариил, сын Иерохама. Вот вожди колен Израилевых. Давид не сделал счисления тех, которые были от 20 лет и ниже, потому что Господь сказал, что Он умножит Израиля, как звезды небесные. Иоав, сын Саруи, начал делать счисления, но не кончил, и был за это гнев Божий на Израиля, и не вошло то счисление в летопись царя Давида. Над сокровищами царскими был Азмавев, сын Адиилов, а над запасами в поле, в городах и в селах, и в башнях — Ионафан, сын Уззии. Над занимающимися полевыми работами, земледелием — Езри, сын Хилуба, над виноградниками — Шемей из Рамы, а над запасами вина в виноградниках — Завди из Шефама. над маслинами и смоковницами в долине Баал-Ханан Гедеритянин, а над запасами деревянного масла Иоас, над крупным скотом, пасущимся в Шароне, Шитрай Шаронянин, а над скотом в долинах Шафат, сын Адлая, над верблюдами Авил Исмаильтянин, над ослицами Иехтия Меронифянин, над мелким скотом Иазиз Агаритянин. Все эти были начальниками над имением, которое было у царя Давида. Иоанафан, дядя Давидов, был советником, человек умный и писец. Иехиил, сын Хахмониев, был при сыновьях царя. Ахитофел был советником царя. Хуси, архитянин, другом царя. После же Ахитофела Иодай, сын Ванеи и Авиафар, а Иоав был военачальником у царя.